в исторической науке обстоит совершенно иначе. Строго говоря, в ней невозможно установить абсолютную истину. Существует, конечно, набор неких фундаментальных фактов, которые из-за своей масштабности либо обилия достоверных документов таковой истиной считаться, безусловно, могут. Например, открытие Америки испанцами, войны с Наполеоном, Варфоломеевская ночь. Но что касается частностей, относящихся к помянутым событиям, здесь уже открывается простор для версий и гипотез, ничего не имеющих с абсолютной истиной. Скажем, Колумба всерьез подозревают в том, что он воспользовался картами неизвестных предшественников, а не додумался до плавания через Атлантику своим умом. По поводу изгнания французов из России до сих пор наличествует шибко противоположных мнений. Одни считают Михайла Ларионовича великим стратегом, другие вообще отказывают ему в праве именоваться полководцем. Да и с Варфоломеевской ночью не все ясно, хотя гугенотов до сих пор многие считают безвинными овечками. Есть достаточно серьезные основания полагать, что это как раз они готовили мятеж в Париже, о чем в королевском дворце узнали в последние буквально часы. Вот и пришлось импровизировать, бить набат посреди ночи, бросаться в контратаку в кромешной тьме, потому что не было другого выхода. Между прочим, вовсе не факт, что именно та версия, что стала общепризнанной и вошла во все учебники, является истиной. История – неточная наука, поскольку базируется на не беспристрастном эксперименте, а на пристрастных бумагах. Историческая хроника может быть фальсифицирована беспринципным летописцем, польстившимся на золото или убоявшимся княжеской темницы. Страница 12. Генеалогия королевского дома может оказаться высосанной из пальца, исключительно корысти ради, чтобы обосновать претензии на соседние земли или вывести свой род от самого Карла Великого, а то и от библейских патриархов. Дарственная грамота или семейная хроника может оказаться подделкой. Примеров предостаточно на всем течении писанной истории. Один характерный пример. Благородный шляхтич Корвин Круковский, родной папенька дамы математика Софьи Ковалевской. В свое время предки означенного дворянина писались без затей, согласно подлинной фамилии Крюковские. Однако наш герой возмечтал стать потомком славного венгерского короля Матиша Корвина и стал себя именовать уже Корвин Крюковский. После чего было совсем просто, заменив одну единственную букву, стать Корвин Круковским. Пикантность ситуации в том, что Корвин отнюдь не фамилия короля Матиша, происходившего из рода Хуняди, а прозвище Корвус по латыни и круг по-польски как раз и означает ворон. Это все равно, как если бы человек по фамилии Грозных стал именовать себя потомком Ивана Грозного. Ну как же? Параллели лежат на поверхности. Грозных – Грозный, яснее ясного. Между прочим, нашему шляхтичу самозванство в свое время сошло с рук. Так и писался на новый манер, не будучи уличен при жизни. Кто об этом нынче помнит? Я бы и сам не стал поминать этого поганца даже в качестве курьеза, если бы не чисто личные причины. Муж, означенный Софьей, замечательный русский ученый, основатель целой науки под названием «Эволюционная палеонтология В. О. Ковалевский», доведенный выходками супруги до самоубийства, был дальним родственником моего деда. И я с детства привык слышать имя Софьи с добавлением эпитетов, которые в приличном обществе вслух не произносятся. Ну, мы, кажется, отвлеклись. Вернемся к науке истории. Вред не в том, что она вынуждена сплошь и рядом пользоваться крайне сомнительными письменными источниками. Страница 13. Беда в том, что сплошь и рядом дипломированные историки по своему менталитету немногим отличаются от шаманов первобытных племен. Есть идол в данном случае, общепринятая точка зрения. Идолу положено чтить, не рассуждая, принимая на веру все, что изречет шаман-жрец. Любые попытки не то чтобы не спровергнуть идола, но хотя бы задать неудобные вопросы, пресекаются злобно-истерически, причем все возражения по сути сводятся к набору простейших заклинаний. «Шаман сам сказал». Шаман знает лучше. Его учили старые шаманы, а тех древние.